Те редкие минуты, когда после работы мать выходила во двор отдохнуть на траве возле грядки, были самые отрадные для Тани. Пусть осенняя трава уже тонка и плохо устилает землю, пусть грядки пусты, а все же хорошо. Таня ложилась с матерью рядом и клала свою голову на ее бедро. И тогда вдвое мягче становилась трава, вдвое светлее небо. Они обе подолгу и безмолвно глядели вверх, где на страшной высоте над рекой, сторожа рыбу в лимане, постоянно парили орлы. Они стояли неподвижно, пока самолет, пролетающий в небе, не заставлял их чуть отодвинуться в сторону. Тогда стук мотора, смещенный лесами, долетал до двора еле слышным гулом. А когда он внезапно стихал, или, подобно странному облаку, медленно таял над двором, обе продолжали молчать. Но сегодня, прислушавшись к этому звуку, мать сказала: «Какой далекий путь лежит между нами, значит, они не приехали». Таня не прервала своего молчания. Мать, протянув руку к грядке, где уже не было ничего, кроме пустых стебельков, сказала: «Ирисы, куда же подевались они? А как здесь было красиво на твоей маленькой клумбе! Неужели эта прожорливая утка склевала все цветы?» «Я сама прогнала ее утром», — сказала Таня, оставаясь лежать неподвижно. «Саранки», — проговорила мать. «Они ведь не растут под Москвой. Отец очень любил наши цветы. И мне так хотелось, чтобы ты поднесла их ему». Таня ничего не сказала. И мать добавила: «Он добрый и хороший человек». Таня быстро поднялась и села, и снова склонилась к земле, прилегая на бедро матери. «Ты хотела что-то сказать мне?» — спросила она мать. «Если он добрый человек, — сказала Таня, — так почему же он оставил нас?» Мать шевельнулась на траве, отодвинулась, точно острый камень попал ей случайно под локоть, а Таня, мгновенно почувствовала жестокость своих слов, встала на колени, целуя платье матери, ее лицо и руки. Ведь как было хорошо и спокойно обеим, когда они молчали, лежа на этой редкой траве, в этом чудесном дворике, на котором нет ничего, кроме неба. И одно только слово «отец» лишило их желанного покоя. Так как же ей любить его? «Мама», — говорила Таня, — «я больше не буду. Не надо. Как хорошо, что они не приехали к нам. Как это хорошо! Разве нам плохо вдвоем? А что цветы? Я посажу другие. Я соберу семена. Я знаю в лесу болото. Я все сделаю. И во дворе у нас будет снова красиво. Красивее во много раз». Так бормотала она, не зная, что говорит. Не слыша ни стука щеколды на калитке, ни голоса матери, уже несколько раз повторявшего ей: «Да открой же, Таня. Кто-то не может открыть. Наверное, из больницы прислали». Наконец Таня поднялась на ноги, услышала шаги у ворот и подошла к калитке. Право же, ей не хотелось никому открывать, даже больным. Она сердито спросила: «Вам кого нужно? К доктору? Вы больной?» Но перед ней стоял здоровый человек, высокий и веселый. Он был в сапогах, в шинели полковника и ни о чем не спрашивал, а только смотрел ей в лицо, улыбаясь. Как это было странно! И вдруг за спиной услышала она слабый крик матери. Таня чуть прикрыла глаза и прижалась к воротам. «Отец!» Она поняла это в то же мгновение. Он шагнул через доску, лежащую на земле, подался немного вперед, будто склонился над матерью, будто хотел ее поцеловать. Она отступила назад и протянула только руку. Он покорно принял ее и подержал в своих ладонях. Другой рукой мать показала на Таню. Он повернулся так быстро, что скрипнули ремни его портупеи. Он ей протянул свои большие, широкие, открытые ладони. Таня шагнула к нему. Она была бледна и глядела на него с испугом. Он целовал ее в лоб, прижимал ее голову к себе. Сукном пахло от него, сукном и ремнями. Потом он сказал: «Ты такая большая. Тебе бы следовало принести цветы, а я принес конфеты».